Юрий Уленгов. Полигон. Книга 6. Обратный отчет. Глава 1. Земная Федерация, система Ориона, планета Рапсодия, оранжевая зона, она же предел, граница с Лимбом, форт клана Буревестники. Твари перли сплошным потоком. Турели захлебывались, разрывы плазменных гранат сверкали почти непрерывно, заливая ночь мертвенно-бледным светом и превращая вросших в землю товарищей персонажей хоррор-голофильма с мертвыми лицами. Перегретые стволы импульсников светились малиновым, но твари меньше не становилось. Стало понятно, что еще немного, и ксеносы сомнут позиции, защитников в лучшем случае отшвырнут назад, в худшем сожрут и растопчут. Периметр трещал по швам, и сложно было даже предположить, сколько нам осталось. Может быть, 5 минут, может, 10, а может, столько, сколько в магазине осталось патронов. Выдвинув стол шершня, я поймал в прицел дементора и открыл беглый огонь по парящему над позициями монстру. Зажигательный. Этих тварей берут только зажигательный. Или плазма, как и большинство остальных. Но у тех есть хотя бы мозг, который можно разрушить. И примерно понятно, где он находится. А эти – сплошной кусок мяса. Так что только зажигательные. Летающая фрикаделька вспыхнула и, заложив вираж, рухнула на землю. Ряды ксеносов дрогнули, потеряв координатор, но тут же выпрямились, поперли вперед с новой силой. Сука, да сколько же вас? Откуда-то из темноты рванулась юркая тварь. Короткая очередь, и, похоже на паука, ксенос, получив свинцовый подарок, хитиновое туловище дернувшись, замирает. Однако своей цели он достичь успел. Один из бойцов, пробитый клинками конечностями, замирает вместе с ним. Еще один. «Алдай!» Камлинг взрывается отчаянным криком. «Турель!» Дострелев магазин, я отскочил назад, заменил его на свежий и бросил взгляд туда, где на тактическом интерфейсе вспыхнула красная точка. «Дерьмо!» Одна из турелей, пока еще сдерживавших ксеносов на правом фланге, умолкла. Твари добрались до стрелка. Проклятие! «Держать строй!» Прорычал я, сорвал с разгрузки предпоследнюю гранату и, крутанув замедлитель, швырнул ее в клацающие клинками, когтями и клыками месиво. Не дожидаясь вспышки, забросил стрелковый комплекс за спину и, подхватив излучатель с последней энергоячейкой, бросился к турели. Впереди мелькнул уродливый силуэт, и я, не целясь, от бедра всадил в нее заряд плазмы. Тварь заорала, забилась. Обогнув умирающего ксеноса, я ускорился, уже понимая, что не успеваю. Пришельцы прорвали периметр, и приливной волной захлестнули позиции. Кто-то, дико крича на одной ноте, еще пытался отстреливаться, но было понятно, что это финал. Крик оборвался, и я, зарычав, скинул излучатели. «Импульс! Импульс! Импульс!» Вспышки осветили позиции, и я прикусил губу до крови, но даже не почувствовал боли. Позиции больше не существовало. Я знал это еще до того, как открыл огонь, глядя, как на тактическом экране одна за другой гаснут точки. Каждая погасшая точка — человеческая жизнь, оборванная. Но одно дело смотреть на пиктограммы боевого интерфейса, и совсем другое — увидеть это своими глазами. Сплошная масса уродливой квазиплоти, копошащаяся там, где еще минуту назад бились люди. Товарищи, друзья. Зарычав от ярости, я переключил импульсник в веерный режим и утопил спуск, медленно продвигаясь вперед. Каждый разряд отбрасывал ряды ксеносов, оставляя на земле обугленные трупы. Однако было понятно, что это временный успех. Стоит закончиться заряду. Однако я не собирался ждать, пока иссякнет энергоячейка. Продолжая вести огонь, я приблизился к замолкшей турели и быстро осмотрел ее в перерыве между выстрелами. Поняв, что произошло, выругался про себя. Турель питалась такими же энергоячейками, как и ручные излучатели. Вот только после замены элементов приходила в боеготовность значительно дольше. Расчет не уследил за уровнем заряда и в критический момент остался без боезапаса. А на зарядку последней оставшейся батареи потребовалось больше времени, чем было отведено парням. «Дерьмо!» Последняя энергоячейка звякнула о бетон, и я прыгнул к турели, отбросив бесполезный импульсник, схватился за обрезиненные рукояти, утопил кнопку спуска. Взвыл накопитель, шкала готовности медленно поползла вправо, слишком медленно. Орудие просигнализировало, что готово к бою, когда до первых тварей осталось не больше нескольких метров. Ищно осклабившись, я довернул турель, поймал в прицел первый ряд и снова нажал на спуск. Спаренные стволы излучателя плюнули плазмой, сметая первые ряды ксеносов, и я торжествующе захохотал. Мозг, не понимающий, как реагировать на химический шторм, бушующий в организме, спасал рассудок как мог, но мне все равно казалось, что я на грани безумия. «Залп, залп, залп!» Я бил короткими выстрелами, ведя стволы слева направо, и методично, как садовник, вооруженный шлангом, очищает дорожку от грязи после дождя, очищал периметр от захлестывающих его ксеносов. «Залп, залп, залп! Да, вот так, отлично! Что это за звук? Плевать! Залп, залп, залп!» Снова противно запищало, и я вынырнул из пелены ярости, окутывавшей рассудок. Попытался понять, что за хрень здесь пищит. А когда понял, выругался. Энергоячейка. Последняя батарея подходила к концу. А вместе с ней и моя жизнь. Двух магазинов шершней хватит, чтобы пробиться назад, к своим. Но не хватит, чтобы удержать рвущихся вперед тварей. Уйду с позиции, ксеносы захлестнут периметр. Прорвутся в глубину, туда, где... Нет, нельзя. Снова пищит. Что за... Небо разорвало надвое. В первый момент мне показалось, что небесный свод обрел свинцовую твердость, разомился на две части и рухнул мне на голову. Во второй, что меня все же достала какая-то из тварей, и то, что происходит, не более чем агония умирающего мозга. А в третий момент грохот перешел в надсадный вой, над головой сверкнуло, далеко впереди вспых кроваво-красный пузырь взрыва, и до меня наконец дошло, что это заявление. Многоцелевой орбитальный штурмовик. Взрыв двигателями, гарпия, прошедшая над головой на столь малой высоте, что, кажется, могла чиркнуть днищем об укреплении, снова стремительно набрала высоту, штопором ввинчиваясь в низкую облачность, а ей на смену сверху упало целое звено. Три хищных вытянутых силуэта, несущих под короткими крыльями по 12 доз концентрированной, плотно утрамбованной смерти каждой. Разрыв, разрыв, разрыв! Земля дрожит и бьет в подошвы, но все это лишь разминка, увертюра перед основной частью. Небо разрезает огненными протуберанцами. Сразу несколько десятков метеоров на безумной скорости несутся к поверхности планеты, стремясь как можно скорее стать метеоритами. Контакт, контакт, контакт. Ночь превращается в день. На этот раз Земля не просто вздрагивает, подпрыгивает, да так, что меня сбивает с ног. Лежа на спине, я смотрю в небо и тупо улыбаюсь, глядя на распускающиеся цветы тормозных двигателей. Вскоре их становится так много, что мне кажется, будто я смотрю на праздничный фейерверк ко Дню Федерации. Десантные боты. Очень много десантных ботов. Флот. Флот пришел на помощь. Мы спасены. Вздрогнув, я открыл глаза и сел. В первые несколько секунд ошарашенный мозг пытался понять, что вообще происходит. Почему вокруг так тихо и темно, если секунду назад от взрывов закладывало уши, вспышками выжигало глаза даже сквозь фильтры. Потом дошло. Сон. Всего лишь грёбаный сон. Да уж, давненько мне Калибан не снился. Думал, что все это давно прожито и пережито. А нет, ты смотри, догнала. Я повернулся на кровати и потянулся обнять Скайлер, однако наткнулся лишь на пустое место. Стоп, в смысле? Это что, мне тоже приснилось? Ну нет, такое присниться не может. И приятная усталость в каждой клеточке тела. Прямое тому доказательство. Я вспомнил события прошедшей ночи, и на лице само собой появилась идиотская улыбка. Секс со Скайлер разительно отличался от секса с Марго и Вики. Если Вики в постели была нежной и покорной, а Марго хоть и перехватывала иногда инициативу, но в целом предпочитала быть ведомой, то со Скайлер была такой же, как в обычной жизни, яростной и неистовой, будто сражалась с заклятым врагом. Да и я поймал себя на том, что веду себя совсем иначе. А потом в какой-то момент я неосознанно врубил псисканер и просто утонул в океане эмоций. Тела и сознание сплетались в клубок, чтобы снова и снова взрываться сверх новой, и когда все наконец закончилось, я почувствовал себя опустошенным в ноли. Кажется, даже применение способности меня так не высушивало. Ух, да. Тряхнув головой, я легко поднялся на ноги и отправил управляющему блоку команду на включение света. Чувствовал я себя прекрасно, настроение зашкаливало, пока ведром ледяной воды за шиворот не вылилось резкое осознание всех обстоятельств. Как в детстве, когда просыпаешься, все у тебя чудесно, хочется смеяться и радоваться жизни, и вдруг вспоминаешь, что так вчера и не сказал матери, что ее вызывают в школу. Сравнение, конечно, так себе, хотя в детстве вызов вечно усталой и ничего не успевающей за работу матери в школу казался таки катастрофой планетарного масштаба. Так что нечто общее все же есть. Ладно, если шутить еще могу, значит, не все потеряно. Собрав с пола одежду, я забросил её в ультразвуковой очиститель и направился в душ. Сандерса я встретил в ангаре. Работа кипела вовсю. Бойцы суетились, как растревоженные муравьи. Шипела сварка, визжали резаки, сыпались искры. В общем, подготовка шла полным ходом. Сам клан Лид слегка помятый стоял в стороне и беседовал с двумя парнями, по виду механиками. «Нормально будет, говорю. Дополнительное крепление под бак поставить, и отлично. Все, давайте, время идет». Увидев меня, Сандерс с махом руки отпустил механиков и махнул рукой. «Гораешь же ты дрыхнуть», — пуркнул клан Лид Буревестников. «Хотя, судя по милой особе, что утром выскочила из кубрика, спал ты не так уж и долго». Я пропустил шпильку мимо ушей. «Что тут у нас?» Сандерс пожал плечами. «Готовимся, как видишь. Я поговорил с парнями. Решение идти на Элизиум поддержали почти все». «Почти?» «Я не могу принудительно гнать людей на верную смерть», — пожал плечами Сандерс, и от его тона мне стало не по себе. «У нас 70 человек», — продолжил Сандерс. 4 броневика и 3 Харвестера. С твоим 4. Сейчас ребята переделывают сборщики в полноценные броневики, устанавливают на них дополнительное вооружение и пытаются сделать из грузового отсека хотя бы подобие десантного». «Ого», — буркнул я. «Что по оружию? Тяжелому, разумеется. И что-то серьезнее пулеметов». «Есть», — кивнул Сандерс. «Но, сам понимаешь, корпораты не дураки, серьезного вооружения в продаже нет. Слишком они опасались того, что народ пойдет на штурм зеленых зон. Что, кстати, мы и планируем. Тем не менее, кое-что имеется. Мои ребята в свое время наснимали с механоидов всякого. И сами кое-чего изобрели. Ксеносам понравится. Да и Слая тоже, если доберемся до него под его сраным куполом. Пойдем, покажу». Сандерс направился куда-то вглубь ангара, я пошел следом. Купол, да. Если корпорат купил Диса обещанием эвакуации с Рапсодии, то почему они до сих пор на планете? Почему не свалили, да хотя бы на орбиту? Ведь в Элизиуме должен же быть какой-то летательный аппарат, способный добраться до станции. Понятно, что на Рапсодии связи нет, но с орбиты же наверняка можно связаться со штаб-квартирой New Vision и запросить эвакуацию. Так почему они до сих пор не там? Или улетели? Чёрт, сколько грёбаных вопросов, и ответы на них получить можно только в зеленой зоне. Что ж, значит, нужно туда попасть. Других вариантов пока не предлагается. «Смотри!» Сандерс указал на один из броневиков, куда несколько бойцов, кряхтя и ругаясь, впихивали большой металлический бак. Еще один монтировал на пулеметную спарку на турели какое-то дополнительное сопло. «Что это?» Я непонимающе посмотрел на мастера-сержанта. «Не понял?» Сандерс хищно ухмыльнулся и с видимым наслаждением проговорил. «Огнемет!» Я с новым интересом посмотрел на бак. «Огнемет? Это там напалм, получается? И сколько его там? 300 литров? Ха, интересно, интересно». Огня ксеносы боялись. В армии группы зачистки применяли огнеметы, в том числе для того, чтобы выжигать гнезда, и делали это довольно эффективно. Для нужд штурмовых команд огнеметы подходили слабо. Слишком большие, слишком тяжелые, слишком быстро заканчивается боекомплект. Поэтому здесь, на Рапсодии, я в сторону огнеметов почему-то даже и не думал, особенно учитывая, что топливо было чуть ли не на весь золото. А вот Сандерс молодец. Хорошо придумал. Струя напалма, выпущенная в скопление ксеносов, изрядно их порадует. До смерти. Да, пожалуй, это хорошо. «Впечатлился?» Сандерс осклабился. «У нас 3 установки. Смонтируем на броневики. Тварям будет весело». Мастер-сержант будто мысль мою озвучил. «А еще есть вот это». Клан Лид Буревестников указал на ряд туруб, рядом с которыми суетились механики. «Это ты узнаешь?» «Минометы?» Я усмехнулся. «Серьезно?» «Куда как серьезнее», заверил Сандерс. «Самодельные, конечно, но какая разница? Под наши задачи этих с головой хватит». «Согласен», я кивнул. «Но еще кое-что по мелочи», продолжил Сандерс. «Несколько ракетных установок, снятых с механоидов, пара автоматических пушек, 1 стационарный излучатель. Техники не хватает, вот что плохо. Дашь свой Харвестер?» «Конечно». Я даже удивился. Какой разговор может быть? Эх, нам бы технику стальных сердец. Черт, как же жаль, что Цейс погиб. С ним мы бы точно договорились, и у нас появился бы еще один союзник, причем моторизованный. С Фаером же каши не сварить. Не удивлюсь, если он вообще к Славе примкнул. Сколько времени еще понадобится на подготовку? поинтересовался я у Сандерса. «Сегодня закончим, завтра сможем выдвигаться», — пожал плечами тот. «Если всех прижмёмся, разберемся с работой еще до полуночи, и даже поспать успеем». «Намёк понял», — кивнул я. «Найду своих людей и пригоню Харвестера. Найдется же для нас какая-нибудь работа». «Найдется, найдется», — засмеялся Сандерс. «Или ты думаешь, что мастер-сержант не придумает, чем занять личный состав?» «Виноват, сэр», — невесело усмехнувшись, я вытянулся по стойке смирно и бросил два пальца к виску. «Разрешите выполнять?» «Бегом марш!» — рявкнул Сандерс, и я двинулся искать скальнер.